Глава 31. Его растерянность сбивает меня с толку, но я не успеваю остановиться, летя по колее своего гнева, когда с губ срывается вопрос. «Ты преследуешь меня?» И уже после того, как я это произношу, до меня доходит, что, вероятно, я крупно просчиталась. Зачем сюда пришла? С чего я вообще решила, что имеют для него такое значение, что он готов был бы потратить время, дабы устроить нашу встречу? Наивно думала, что его чувства ко мне не остыли. А вдруг следом за ним покажется его жена или, скорее, любовница, какая-нибудь молоденькая девчонка лет 20 из тех, кого обычно выбирают достигшие успеха мужики. Неужели ему достаточно было признаться, что наш развод прокрутил его сердце в фарш, чтобы моя броня ослабла, а я стала думать, будто у него это самое сердце вообще когда-либо имелось? От этих мыслей кожа начинает гореть так сильно, что мне хочется встать под холодный душ и смыть с себя это унижение. Хочется провалиться сквозь землю от стыда. Пока все эти мысли крутились в моей голове, Марат заглянул куда-то за мое плечо. Я догадываюсь, что это очередной недовольный моим поведением постоялец отеля. Бывший муж хватает меня за руку, затаскивая в свой номер. «И что теперь подумают люди?» «Что я путана, таскающаяся по гостиничным номерам?» «Преследую? А может, это ты меня преследуешь?» С ухмылкой спрашивает, упершись ладонью в дверь над моей головой. Мое лицо оказывается в непосредственной близости от его накачанной груди, а в нос забрался аромат его геля для душа. Терпкий и такой вкусный, что я непроизвольно сглотнула слюну. Издевается гад. Он загнал меня в ловушку. По моей собственной глупости и излишней самоуверенности. Не могу дотронуться до него, чтобы оттолкнуть, потому что мысль о том, что я коснусь его голой кожи, заставляет мой мозг воспламеняться. Ни за что. И выбраться не могу, потому что при любом движении окажусь еще ближе к нему. Ладно, предположим, я глупо ошиблась. Отворачиваюсь, чтобы не смотреть на него. Внутри бурлит раздражение, и мне противно только от одного предположения, что он думает, будто мы можем переспать, потому что я без проблем и экстрасенсорных способностей читаю это желание в его глазах. «Так как ты очутилась в одном со мной отеле?» – спрашивает Марат, наклоняясь ко мне чуть ниже. Похоже, это его любимая поза – держать меня в капкане своих рук. Случайно. Я здесь в командировке, сижу сквозь зубы. Рассказывать, насколько глубоко я заблуждалась, в мои планы не входит. Но и без того понятно, что Марат сделал выводы не в пользу моей гордости. Немного выдыхаю. Значит ли это, что он ничего не знает о моей дочери? Не факт. Насколько случайно? Марат убирает еще влажную прядь от моего лица, слегка касаясь костяшками моей шеи, отчего по коже тут же расползаются мурашки. Тяжело вздыхаю, злясь на себя за то, что угодила в этот капкан. Давай закончим этот дурацкий диалог. Отойди от меня, мне нужно собираться на работу. Вру, надеясь на то, что Строев завершит эту пытку. Не хочу. Просто отвечает он, становясь еще ближе, прижимаясь ко мне бедрами, так что я явственно ощущаю его истинное желание. Ты маньяк, Строев. Жалко, конечно, что ты импотенцию не заработал, но если и дальше будешь трахать все, что движется, член сам отвалится. Выдаю кашу из головы, потому что мысли путаются от его близости. И мне самой противно от того, насколько собственное тело мне не подвластно. «Будь у меня ты, я бы трахал только тебя, а не все, что движется». Выдыхает, отодвигаясь от меня. И то расстояние, которое возникло, позволило мне наконец отойти от бывшего мужа. Едва не сбежать вглубь его номера. Смешно, Строев. Ты сам-то себе веришь? Раздражаюсь от его лживых слов. Ведь я у него уже была. Не помогло. И мне до боли обидно, что я стала для него женщиной, с чьими чувствами можно так равнодушно играть. Выбрасываю эти мысли из головы, как ненужный хлам, изучая его номер. Не то чтобы я хотела убедиться, что он здесь один, но все же было бы печально, если бы у моего позора появился еще один свидетель. Гостиничный номер похож на мой, только раза в два просторнее. Хотя я была уверена, что это у меня королевские апартаменты. Такой же светлый, просторный. Дарине здесь бы тоже понравилось. Хоть на самокате гоней. Ноги сами принесли меня в спальню. Постель заправлена, и на ней педантично разложена одежда Строева. Краем глаза замечаю, как он проходит в ванную комнату. И не могу оторвать глаз от полотенца, падающего на пол, обнажающего крепкие ягодицы. Ошарашенно поднимаю взгляд и встречаюсь с лукавыми глазами бывшего мужа. «Чего ты тут не видела? Мы же были женаты!» Смеется Марат, наслаждаясь моим растерянным видом и лицом красным, как бурак. Резко отворачиваюсь, не понимая, какого лешего ноги привели меня в его спальню, и буквально выбегаю из его номера, пока мне в спину доносится смех Марата. «Далеко от меня все равно не убежишь!» Захлопнув дверь своего номера, прикладываю ладони к пылающим щекам. «Вот я дура! Дубина стаиросовая! Жизнь так и не научила меня сначала думать, потом делать!» В кармане джинсов завибрировал телефон. На экране высветилось сообщение. «Понравился мой подарок?» Хмурюсь, пытаясь сложить дважды два. Вновь и вновь перечитываю сообщение и имя адресата. «Стеклов». Эпитетов для описания всего того, что я думаю о собственной персоне, прибавилось вдвое. Уши горят. Хочется отмотать время назад и не вторгаться в номер к Марату. Пораскинуть мозгами и понять, что 100 лет ему не сдалась. «Вечером познакомлю тебя с Наной Ашкенази». Получаю следующее сообщение. И уже оно звучит как подкуп. Если уговорю ее выставляться в нашем музее, все рекламные контракты будут нашими. А вот Богдан... С одной стороны, последнее дело использовать его намерение затащить меня в постель для продвижения по службе. С другой, я ему ничего никогда не обещала. Остается лишь надеяться, что с Маратом мы больше не пересечемся. Иначе я буду каждый раз сгорать от стыда.